Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение первого послания Иоанна. Мы приходим теперь к третьему аспекту характера верующего. Как говорит о нем апостол Иоанн? Мы уже видели, что верующий является победителем дьявола. Он также победил мир, а сегодня рассмотрим, как он может быть победителем над грехом. Победа над грехом. Прочитаем из первого послания Иоанна 3 главы с 4 по 10 стих. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие, и вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает, всякий согрешающий не видел его и не познал его. Дети, да не обольщает вас никто». Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Центральная мысль этих слов Священного Писания находится в 8 стихе. «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Как мог Христос разрушить дела дьявола? Сатана, являющийся лжецом от начала, который на протяжении истории человека противился Богу и старался всегда ткать паутину зла, обмана и непокорности вокруг человеческой расы, никогда не переставал тревожить человека. И вот младенец, родившийся в Вифлееме, делает сатане вызов. Этот узурпатор и ложному богу мира сего. Как он мог надеяться победить его? Читая Евангелие, вы видели, как открывается эта чудная повесть. Мы знаем мало о детстве, отрочестве, юности Иисуса. Но когда ему исполнилось 30 лет, он неожиданно выступил на арену служения. Его видели и слышали современники. С этого времени нет ничего сокрытого. Но по поводу этих 30 лет, отец делает ответ. «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Позже евреи старались создать ему оппозицию и повредить доверию ему. Однажды он сделал им вызов, сказав такие слова: «Кто из вас обличит меня в грехе?» И никто из живущих не мог этого сделать. Он был беспорочен. Настолько это было верно, что в конце его земного служения, когда Голгофский крест был так близко, он сказал: «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Иоанна 14:30. Когда апостол Петр посмотрел на прошедшие годы после смерти и воскресения, он мог написать послание, сказав о нем: «Христос пострадал за нас, оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его». 1 Петра, 2 глава, 21 и 22 стихи. Таким путем Господь Иисус победил сатану. Жизнь его была такой совершенно безгрешной и угодной Богу, что даже сатана, великий клеветник, не мог найти недостатка в нем. Эта совершенная жизнь являлась решительной победой над сатаной. Три раза сатана в прямом наступлении на Иисуса пробовал победить его. Три раза Иисус триумфально победил его. Позже, не так уж прямо, но сатана подходил к нему через евреев, фарисеев и даже Симона Петра, но не имел успеха. Каждый раз он побежденный отступал. А потом однажды сатана собрал вместе все свои силы. Это был великий момент истины. Могущественный сатана при помощи бесчисленных демонических существ, борющихся за свою жизнь. Иисус один. отделенный даже от Отца Своего, несущий на Себя вину грехов всего человечества. Так мало мы знаем об этой гигантской борьбе. Даже солнце скрыло лицо свое в день тот. Битва была напряженная, совершалась на кресте. Когда она закончилась, Иисус был победителем. Его громкий голос победителя, его триумфа возвестил, совершилось. И он вошел в мрачное царство смерти. Если бы в те времена печатались газеты, то вечерний выпуск их имел бы главную весть. Иисус вступил на территорию смерти. А меньшими словами было бы сказано: «Сатана побежден». Что за победа это была? Вся сила сатаны была разбита. Жестокая территория смерти широко открылась. Он вывел оттуда пленных ею. Иисус был победитель. На третий день печальные ученики его стали радостными учениками и женщинами. Произошла чудесная трансформация в их душах. «Господь Иисус воистину воскрес», — говорили они друг другу. «Темная ночь сатанинского владычества окончилась, и теперь ее нет. Сатана не побеждает. Вся Церковь Христова может радоваться и возвещать всему миру: Христос воскрес! Сатана является побежденным противником. Грех не будет владычествовать над вами». «Что вы сказали?» — кто-нибудь спросит. «Грех не будет владычествовать над вами? Как это может быть?» Ответ очень простой. Иисус сказал: «Живу я, и вы будете жить». Он жив. В нем и мы живем также. Когда мы доверились Ему, принимая спасение, Он даровал нам жизнь, Его жизнь. Это Его жизнь, побеждающая жизнь. Теперь она принадлежит нам, вам и мне. Слушайте слово, которое говорит Иоанн: «Грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха». 1 Иоанна, 3 глава, 4 и 5 стихи. Все начинается здесь. В тот момент, когда вы склоняете колено свои и принимаете Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, в то самое время Он снимает с вас вину грехов ваших. В тот момент вы освобождаетесь. С этого времени для вас нет нужды грешить. Вы имеете в себе жизнь, и эта жизнь есть побеждающая жизнь Господа Иисуса Христа. Старые греховные привычки отпадут, не устоят перед новой жизнью. Эта жизнь будет возрастать и делаться динамической. Вместе с вами, с вашим возрастом, в благодати и познании Господа Иисуса Христа, день за днем вы будете говорить: «Я умер для старой жизни с ее грехами и стыдом. Я живу и чувствую новую жизнь и того, кто дает ее, Иисуса». Вы научитесь пребывать в нем, радуясь ежедневно общением и единением с ним, и больше не будете рабом греха. Пребывающий в нем не грешит, не продолжает грешить. 1 Иоанна 3:6. Ваши поступки станут поступками правильными, без обмана и стыда, потому что вы будете в постоянном и явном общении с Ним. Кто делает правду, тот праведен, как Он праведен. 1 Иоанна 3:7. Все это означает, что вы можете пережить радость победы над грехом. Будучи чадом Божьим, вы не должны жить жизнь побежденного христианина. Новая жизнь и новая взаимоотношения со Христом, Сыном Божиим, предназначены для того, чтобы вы имели свободу от рабства греха. Однако Библия не учит, что на земле вы никогда не согрешите. Она учит, что на земле нет необходимости грешить. Вы не должны пребывать во грехе. Победа Христова над сатаной и грехом является также вашей победой над грехом и сатаной. Остается вопрос: что является мостом, которым я пойду на безопасное место? Верующий может размышлять об этих чудных истинах и согласиться, что это так, и все же мы знаем о случайном поражении в нашей жизни. Как можно истину сделать частью нашей ежедневной жизни? Это постоянно помня, что праведный верою жив будет. Верующий друг, никогда не забудь этого. Ты был спасен, доверившись в совершенное, законченное дело спасения на Голгофе. Это спасение включает также очищение и прощение, и полную победу над грехом. Протяни твою руку веры, теперь и скажи Господу: «Господи, я верю, что Ты умер за меня. Я верю, что Ты живешь во мне. Твоя победа является моей победой. И ныне я доверяю Святому Духу, что Он соделает меня способным ежедневно жить победоносной жизнью». Помолись Ему теперь, и потом с верой иди вперед, повинуясь Ему, и Он будет ежечасно совершать в тебе эту победу. Аминь.